Я слушаю песни, которые мы сегодня поем перед Господом. Вы знаете, мне вот эти строки легли на сердце. Сквозь жизни шум и суету я слышу, как ликуя, пою спасенные Христу, о как молчать могу я. Я, конечно, благодарен вам, что вы сегодня собрались, я могу вместе с вами помолиться. В прошлое, кажется, воскресенье, я думал, у вас быть здесь, но получилось так очень сильно, задержался в другом месте, и уже наполовину собрали, не хотел. Ну, что это за работа, приехать вместо начала и уже к концу. Ну, ладно, давайте поедем в другое место, а уже по леске я уже побуду в другое время. И я сегодня рад, знаете, чему? Сегодня, хотя вообще-то я работаю, я не называю суетой работу. Работа, то есть работа. А суета, это и есть суета. Хотя иногда и работа будет казаться суетой. Может такое быть, когда напрасно. Знаете, у суеты иногда очень красивое лицо бывает. И не разобраться, что это, надо это или нет. Что такое суета? А то что-то сделано напрасно. И вы помните, Соломон говорил, что я, говорит, насадил сады, виноградники, завел себе слуг, служанок, много-много что наделал. А потом глянул и говорил, и все оказалось суета. Потому что там написано, для себя, для меня, мне, обратите внимание на это место. И я себе завел, себе сделал, себе построил, себе. И там, наверное, раз всем, себе. Когда обращаешь внимание, начинают уши резать. Хорошо, но себе. И это оказалось, ну, для других пользы никакой не было. Я просто немножко отвлекусь, потому что я что хотел сказать. Почему я обращаю внимание на это? Потому что все-таки работа – это не суета, это две разные вещи. Но иногда и работа может казаться суетой. Я когда-то был в одном доме, после собрания зашел, ну, пригласили покушать, зашел туда, такой большой дом, ну и мне говорят, ну куда вы приготовили, посиди там, зайди. Ну я прохожу с этой комнаты, я вообще-то и не думал даже об этом. А хозяин этого дома говорит, ты, наверное, брат Николай, думаешь, зачем на двоих нам такой дом большой? А я вообще об этом-то и не думал. И он мне объясняет, говорит, у нас была большая семья. Шестеро детей, шестеро вроде бы. И говорит, когда вот мы жили, нам казалось, хотелось, чтобы они все устроились, хотелось, чтобы выходят замуж, женятся, чтобы было место. Мы, говорит, строили. А потом оказалось, они все выходили замуж, поженились. И чтобы их выдать замуж, не надо было еще комнаты или восемь, надо было 2-3, хватило бы вполне. У них вот теперь свои дома есть, свои квартиры. А нам зачем это надо было? Мы же вот могли бы эти деньги на что-то более полезное потратить, но мы вот это делали. Вы понимаете, к чему я свел? Вот если бы знали, что вот так, зачем это надо было? Ну, не знаю, по-человечески чисто, это же нормально заботиться о семье. И потом, наверное, мы вспоминаем место Писания, кто о своих домашних не печется, то что отрекся от веры, их уже неверно. И если бы были вот глаза от Господа, вот такое откровение, то, наверное, Бог показал бы, что не надо все это. Лишнее. Ну, теперь говорят, они говорят, а теперь и отопить как? Вот такой большой, вот как его отопить? Когда огромный дом, вдвоем оставить, зачем нам это все надо? Поэтому я, с одной стороны, ставлю разницу между суетой и работой, но я понимаю, что и работа может оказаться суетой, в конце концов, не надо было. Надо было что-то другое, более полезное потратить. Но и я обращаю внимание на что, что в сегодняшний день, как же ни была бы работа или суета, но мы сегодня счастливые люди. Люди все кругом работают, а нам Бог дал возможность прийти и прославить Господа. За что благодарим и слава. Когда то воскрешение, в этом нет ничего особенного, это воскресный день. Если это выходной, что тут особенного? Это выходной день. А вот когда Бог дает нам возможность в то время, в общественной работе, может, даже о Боге не думают, голова занята чем-то другим, нам сегодня Бог дал возможность прославить Его имя. Ими как-то вырвали слова сквозь жизнь, шум и суету. Я слышу, как ликуя, пою спасенную Христу. О, как молчать могу я? Я понимаю, что в то время не всегда такое будет. И Господь говорил неоднократно, придет время, когда двое не сможете собраться вместе. Это время придет. А пока что иногда нам трудно нас собрать двое вместе. Не хотим, занятые, обратные сегодня. А будет другое. Но сегодня Бог дал нам возможность преодолеть и то, и другое. Мы сегодня пришли, чтобы послушать Слово Господне. Чтобы еще раз через Слово Божие посмотреть на свои собственные сердца и приготовить свое сердце к вечности. Потому что сколько бы мы ни жили на земле, все мы прекрасно знаем, независимо от возраста, нам придется предстать пред лицо Господне и войти в вечность. Вот войти в вечность – это неизбежно. Если мы даже очень сильно воспротивились, не захотели, здесь ничего не значит наше желание и нежелание. Все равно оставим эту жизнь, временную жизнь, и попадем в вечность. А в какую? Это и сегодняшнего дня будет зависеть. Как мы будем слушать? Для чего мы будем слушать? И, конечно, я ничего нового не скажу, но скажу то, что я не один раз говорил, не только я говорил, и братья говорили об этом. Когда мы приходим слушать Слово Господне, то не для того, чтобы разум наш набить знанием, а чтобы впоследствии исполнили в жизни. Потому что если этого не будет, тогда вообще зачем это все надо? Зачем оно надо вообще-то? Если мы не собираемся менять что-то. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы, когда мы будем слушать Слово Господне, чтобы оно было растворено верою. Что-то, может быть, для нас будет новым. Может быть, что-то будет просто на вид поставлено. Иногда бывает, знаете, что говорится, говорится и знаем, но не обращаем на это внимания. А когда вот сконцентрируешься на чем-то, оказывается, то, так это же надо знать. Его же нельзя пройти просто так, иначе будет ущерб в жизни. А я думаю, что все мы, и не сомневаюсь в этом, мы хотим не просто прожить нашу жизнь на земле, мы хотим попасть в святую вечность со Христом. Потому что если это забыть, все надо в жизни иметь. И мы это приобретаем. Но если забыть о вечности, значит просто, ну, не совсем полноценное мышление тогда, не совсем правильный подход к жизни. Поэтому все, что мы делаем, очень хочется, чтобы оно сопутствовало нам и помогло нам войти в вечность святую, чтобы жить вместе с Господом. И для этого Господь оставил Писание. Я буду вести одну тему, хочу обратить на нее особое внимание. Это записано место Писания в послании к Филиппийцам. Это будет самая первая глава, и я ее читаю с 8 стиха. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Это Павел пишет филиппийцам. Что вот то, что я пишу из любви к вам. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и в всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполненных плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божию. И Павел, когда писал вот эти слова, он указывает на конечную цель. Вот тут я вам пишу из любви, не потому что я вас не люблю и хочу что-то ковыраться, где-то что-то открывать, вот это не в этом дело. Но я хочу, чтобы вы свободно вошли в вечность святую, чтобы были чистые и непреткновенные в день Христов. Он им имеет в виду? Пришествие Господа церковью, воскрешение мертвых. Ну, а для нас сегодня, ну, вполне возможно, мы живем в последнее время, и, может быть, кого-то заставит пришествие Христа и в живых. Ну, а второй вариант, значит, умрут. Умрут. И вот этот переход в вечность сегодня, еще Господь не пришел. Еще этот день где-то впереди. Но вот этот переход, он для многих людей бывает непростым. Очень тяжело умирают. И с сомнениями. Я не раз вспоминаю одну из сестер. Это было давнее время, например, 84-й год, 85-й, 86-й. Это, знаете, десятилетия прошли. И насколько ей было непросто переходить в вечность. Звонит, почему? Приди, сомнения. Сомнения, боюсь, что не попаду. Придем, помолимся, поговорим. Ну, на день хватает, потом опять звонит, приходи, потому что не могу. Переход. И я понимаю, это ж непросто. Я понимаю, что вот этот день перехода в вечность, он, по сути дела, черту под всей жизнью подводит. Не туда попал в этот день, не готов был, и все. Эти 70-80 лет, которые Бог сказал, оказалось, прошли напрасно, не было готов. И, наверное, раза 3-4 так было, покуда дата шла в вечность. Вот чуть-чуть немножко, и все. Сомнения, не могу, давай приходи, опять молиться, опять, и опять люди успокоиться, и опять. И, наверное, Павел тоже встречался с таким явлением. Вот тут пишет, что я хочу, чтобы теперь, когда все свободно, когда все нормально, чтобы вы немножко что-то поменяли, переосмыслили, чтобы этот переход не был таким тяжелым, чтобы не был таким страшным. Это все-таки переход, это смерть. Как бы там ни было, это смерть. Это то, что пришел, уже назад не вернешь. И я, допустим, могу понять в некоторой мере, почему так непросто. Тем более верующему человеку. Знающему, что есть вечность, и есть святая и не святая. Те, которые вообще не верят ничему, вот они прочь. Ай, мы закопали, да и все. А мы-то знаем, что закопали, то закопали. А что закопали? Тело закопали, а душу ты не закопаешь ее. Она не предназначена где-то быть в земле. Для тела есть время, когда она будет там, а для духа-то нет. Или для души нашей мы иногда употребляем одно слово вместо другого, но ничего не нарушаем. Есть смысл во всем этом. Поэтому вот Павел здесь и пишет, вот, понимая, что это так часто вот бывает, он учит. Говорит, я это из любви говорю. Не просто потому, что мне нечего говорить. И вот он что говорит, о чем он молится. И молюсь о том, чтобы любовь ваша, ну, любовь есть любовь. Тут одно вот это слово, и мы в нее вкладываем смысл глубокий, понимаем, как чувство, понимаем, что любовь к Богу – это исполнение Слова Божьего, потому что любить Бога так, как жену любим, мы не можем, мы его не видели ни разу. И говорит, если любите меня, то что вы делаете? Говорите к чему, что я люблю Бога, я люблю, забудьте, соблюдите. Вот и все. Не надо особых разговоров, не надо чего-то. Если любите меня, соблюдите заповеди мои. И в отношении меня, и в отношении тех, которые рядом с вами. А любви он не говорит много. Чтобы любовь ваша еще более возрастала. А вот в чем возрастала, он уже делит на две части. Говорит, в познании и в всяком чувстве. Вот обратили внимание вот на это? Любовь есть любовь. Она должна возрастать. А когда где возрастать? В познании и в всяком чувстве. Вот то, что я сегодня делаю, я просвещаю свой разум, когда читаю, и ваш. И мы уже знаем, как надо любить. А вот чувство... Это уже к сердцу относится больше. Вот головой мы много что понимаем, правда? оделась, а оказывается, понимать это еще полдела. А может даже и не пол, может даже меньше. А вот сделать, чтобы в чувствах было, это уже совсем другое. И Павел говорит, вот обратите внимание вот на эти две сферы. Познание прочитал, не воздавайте злом за зло, ругательство за ругательство. Понимаю, а как хочется дать сдачи? Ну, а почему-то не так интересно. А сколько ж терпеть можно? Когда дело касается чувства, то голова понимает, что надо промолчать. Не надо вот так. А вот тут вот ты, когда чувствуешь те, что надо, наоборот тебе говорят. Павел говорит, вот обратите внимание, любовь должна умножаться в познании и еще где? И во всяком чувстве. А вот это, наверное, очень важное познание и в чувстве. Потому что в нашей жизни так, почему у нас больше осуждения? Я уже буду говорить, познавать лучшее. Вот это будет центральная тема. Но пока что хочу им это выяснить, потому что у познания и в чувстве это две разные вещи. Это не одно и то же. И вы согласитесь со мной, что довольно часто мы что-то делаем, потому что надо делать. А внутри мы не очень довольны, что нас заставили это делать. Бывает такое? Ну, бывает, конечно. Я когда-то сказал в одной церкви, может быть, говорю, не согласитесь, скажете, что у вас такого не бывает. Я говорю, а я знаю, что бывает. Они сказали, ты нас обидел. Я говорю, что я вас обидел. Я сказал, если скажете, что не так, то я вам не верю. Я знаю, что это не так, вы как хотите. Ну, я знаю, что не один раз был, когда делали, потому что надо было делать. Написано, а сами думали, ну зачем тут такое написано вообще-то? И многие люди вот не обращают внимания на то, что написано, то оно против них говорит. Вот написано, и хочу или не хочу, оказывается, оно часто конфликтует одно с другим. И вот Павел здесь говорит, обратите на это внимание. Потому что мы очень часто в чем ошибаемся? Не то, что ошибаемся, мы вообще не можем понять, что происходит. В каком смысле слова? Но кажется, он все делает так, как надо. Но я говорю, ну как я же там все молитву хожу? Я вообще собрание хожу, я вообще все делаю то, что надо. Но почему благословение того не вижу, которое хотелось бы видеть? Бывает такое. А потому что головой делаем, а внутри-то нету этого. Так вот, то, что делаем, хорошо. Почему хорошо? Потому что Бог не будет нас судить за это. Мы же делаем, мы же ничего не нарушали. А благословить тоже не может. Он сердце благословляет. Он не наружность нашу благословляет. Не дело наше, которое мы сделали, а он смотрит на сердце. А сердце-то было не приложено в это. Делали, а сами роптали. А почему-то мне надо, а что мне больше всех надо? А почему этот Степан никого другого не видит, только меня до меня? Вот только мне до меня, зачем мне это надо вообще-то? И мы делаем снаружи, можем даже улыбаться, а внутри? Господи, почему ты меня не благословляешь? А как же тебя благословляют? Когда внутри возмущение, недовольство. И вот в данном случае, вот надо обратить внимание на Священное Писание, на Слово Божие, которое говорит, Бог не смотрит на лицо, а на что смотрит? То вы часто прикладываете совсем в другую сферу. Это как хочу одеваю, как хочу, что делаю. Бог не смотрит на лицо. Это сюда не подходит. А вот то, что я сегодня говорю, разум и сердце, или познание и чувство, вот это подходит. И когда Бог видит, вот то, что мы делаем, и делаем с радостью от сердца, тогда Он нас благословляет, за что благодарен Богу. А когда этого не видит, Он говорит, я не могу, ты же в заблуждении будешь. Ты же будешь думать, что с тобой все нормально, со мной нормально, Боже меня благословляет. Вы поняли, я сам говорю, Бог не может. Я я же вот тебя сознательно в заблуждение уводить не буду. Вот когда я увижу в сердце то, что надо, я тогда все сделаю. Я тогда благословлю. А когда я этого не вижу, как я могу это сделать? Вообще, что такое вообще благословение? Господи, благослови. Это означает, Господи, скажи обо мне благое слово хорошее. Господь говорит, а как я скажу тебе хорошо? Когда ты делаешь, а внутри бунтуешь, что это хорошо, что ли? Ну как я могу сказать хорошо, когда тебе плохо? Ну как я могу сказать благое слово о тебе сказать, когда нету его этого слова, потому что плохо делаешь, не так, как надо. Я потому что не обращаю на это внимания, потому что довольно многие люди именно потому и не понимают вещей. Я вчера, вообще не только вчера на разборе в себе дома, я эту мысль высказывал не один раз, я первый раз ее однажды высказывал, когда где-то был на праздник Пятидесятницы. Вы помните, когда в Иерусалим сошлись люди, иудеи из всех народов окрестных, издалека. И пришли там, какие, помните, как их назвали? Иудеи – люди набожные из всякого народа под небесами. И скажите, эти набожные получили Дух Святой или нет? А что, тяжелый вопрос, да? Конечно, не получили. Ученики получили, а набожные ничего не получили. И, между прочим, они вроде все правильно сделали.